Но это оказалось гораздо труднее, чем Сафо себе представляла. Ее остров изменился. Как и предсказывал Алкей, гавани были полны галер и кораблей, на которые толпа глазела издали. В ее городе, на его извилистых улочках, сновали какие-то чужаки, гиганты с неблагозвучными голосами. Своими ногами в грубых сандалиях они топтали дикие цветы. Они собирались у таверн, гоготали над своими шутками, грубо и немузыкально смеялись. Их криков, когда они приветствовали друг друга, было достаточно, чтобы достигнуть темного Тартара. Это было нашествие существ из совершенно иного мира. Они назывались мужчинами. Возможно, это были существа, подмененные Посейдоном, созданные Кроносом в дни древности, или отпрыски царя небес Урана, которых Зевс заключил в бездну, что росли в бесконечной тьме. Город сошел с ума. Он приветствовал этих болванов так, как будто они были победителями и привезли домой богатые трофеи. Но единственными трофеями, которые они привезли, были они сами. И все, казалось, считали, что этого совершенно достаточно. Дождь лепестков осыпал самодовольные фигуры с обнаженными торсами, лоснящиеся от ароматических масел, которыми их умастили смущенные девушки. Сафо наблюдала эту новую породу, излучающую крепкую мужественность быков и жеребцов, подразумевающую лидерство во всех делах. В каждый дом они вернулись хозяевами, и всем это казалось естественным. Из темных подвалов и ледяных колодцев доставали лучшее вино. Каждая кухня соревновалась в приготовлении желе и варений. Резались тучные стада, а девушки-метилены появлялись в тонком полотне с цветами, вплетенными в волосы. Музыка была повсюду. К гривам лошадей, к вожжам повозок и над дверными косяками были привязаны колокольчики, аккомпанируя звуком лютни, лиры и кастаньет. Единственным из командиров Лесбоса, кто вернулся героем, был Питак. Как подробно излагали сказители и певцы, Питак с Лесбоса вызвал на поединок командира афинян Финона, выбрав в качестве боя борьбу. Казалось, это давало Финону преимущество, ведь несколько лет назад он именно в этом состязании выиграл на Олимпиаде. Но теперь, в 50 лет, он был слишком стар, чтобы бороться, и слишком горд, чтобы отказаться. Афининин сошелся с лесбийцем на поле. Питак, не полагаясь на годы противника, спрятал за своим щитом сеть. Когда они столкнулись, Питак мощным броском сети запутал врага и сломал ему шею. Афиняне бурно негодовали. Но лесбийцам требовался призыв к успеху, и то, что сделал Питак, было гордостью всей армии Лесбоса. Сафо наблюдала из окна, как герой едет верхом по улицам с богатым торговцем Меланхром и благородным Пенитом. Она понимала, что Питак — человек грубый, из простонародья, но, вопреки этому, он имел для нее странное очарование. Она попыталась улыбнуться ему. Он не умел носить свой гематион. Не хватало ему уверенности манер. Когда он оказался среди лучших, особенно по сравнению с Пенитом, с его древней родословной. Было видно, что Питаку лестно скакать рядом с этими людьми. С этого времени в Сафо начали происходить незаметные изменения. Весь день она предпочитала сидеть дома, в своей комнате, где, накинув кожаную петлю на выступ двери, она могла думать, не боясь, что ей помешают. О ком? О Питаке, растрепанном фракийце из простонародья. «Некий бог ведет мои мысли», — думала она, поднимаясь среди ночи, прижимая к себе лиру и воспевая красоту его членов. Хотя она знала, что он ходил немытым, что даже борода его была растрепана и нечесана. Она удивлялась сама себе, но это не удерживало ее от напевного речитатива. Ему знакома дикость льва. Может быть, ее отец верно угадал, и существовало две Сафо. Иначе как объяснить, что она не может изгнать этого ловчилу из своих мыслей? ведь другая часть ее сознания высмеивала его, и в то же время он казался ей мужественным и мощным. Чтобы избавиться от этих разноречивых эмоций, она кликнула рабыню, попросив приготовить для нее ритуальное омовение. Они удалились в купальню с ее выложенным мрамором полом, и пока она пела молитвы, на нее изливались кувшины теплой воды. Она почувствовала, что очистилась от отвратительных мыслей. «Натри меня маслом, с Лемноса», — приказала она. Была расстелена постель, на которой она растянулась, и девушка-рабыня склонилась над ее телом. Она натирала внутреннюю часть бедер Сафо, как будто невзначай, своими ладонями касаясь самых интимных мест. Сафо укусила ее, она не позволит этого теперь, когда она выросла. Одним из своих быстрых движений она вскочила на ноги. «С этой минуты ты принадлежишь моему брату, Хараксу, я отдаю тебя ему». Девушка разразилась громкими рыданиями и обхватила ноги своей госпожи. Сафо оттолкнула ее ногой, и девушка уползла. Оставшись одна, Сафо обошла комнату, не способная обнаружить там нежную Сафо. Беззаконие и безумие. Две сестры, порожденные ночью, овладели ею. И причиной был Питак. Питак, которого она обычно не удостоила бы даже слова. Питак, которого даже ритуальное омовение не изгнало из ее мыслей. Питак, которого она ненавидела и к которому питала отвращение. Ее маленькие пальчики сжимались в кулаки, она околотила себя по телу, чтобы изгнать Бога, вселившегося в нее, поскольку она была не из тех, кто восхищался грубым и нескладным мужским телом. Она, дева, отвергала его. Она хотела обходиться с собой, словно сама была рабыней. Если бы только она могла сказать «вон с глаз моих». Алкей познакомился с произведениями Сафо, репетируя ее стихи со своими. Он пригласил ее принять участие в играх, на которых будут избраны претенденты на Олимпиаду. Она согласилась. Клея беспокоилась о поведении дочери теперь, когда вернулись мужчины. Сафо... Появляться на людях с мужчиной, подобной репутации, как у Алкея. Он известен как пьяница и... Мне известна его репутация, мама. Но Алкей так благороден по отношению ко мне. Если хочешь знать мое мнение, он улучшает свою репутацию, ухудшая твою. Мы друзья, мама. Но, моя милая, для женщины... Не говоря о женщинах. И о мужчинах я не хочу слышать. Я Сафо. Возвратившиеся воины уже поговаривают, что ты слишком умна, чтобы стать хорошей женой. Сафо рассмеялась, возможно, они правы, но дочка... Сафо уже не смеялась, новая уверенность, рожденная ее новыми стихами, была тверда в ней. Она сурово взглянула на мать. «Я маленькая, но мое имя наполнит весь мир». А ее мать отвернулась. «Это тебе сказал какой-нибудь из богов?» Это сказала себе я. Когда в обществе Алкея она появилась на трибунах, сооруженных для игр, по толпе прошло общее волнение. Все тянулись, чтобы взглянуть на маленькую фигурку, и показывали на нее друг другу, поскольку, хотя она была еще девушкой, ее песни уже пели. Первым событием были соревнования колесниц. Ее любимый брат Харакс, почти ее ровесник, правил. Был там и герой войны Питак. Этого она не предвидела. Она отводила взгляд от Питака и пыталась сосредоточиться на сцене перед ней. Для бессмертных богов был зарезан черный бык без единого пятна. Украшенные гирляндами кони, чьи гривы лоснились от масла, рыли копытом землю. Ободы колесниц были золотыми. Восемь спиц — бронзовыми, ступицы — серебряными, но вся сила была в дубовых осях. «Искусство здесь в том, чтобы объехать вокруг столба», — объяснял ей Алкей. «Колесница не должна отдаляться, когда объезжает его с другого конца. Ступица колеса почти должна задеть камень ворот. Всего один неправильный расчет, и колесница разлетится вдребезги». Сафо кивала. Она разбиралась в гонках колесниц и не нуждалась в пояснениях Алкея. Она обнаружила, что обращается с мольбой к богам, когда возницы занимали свои места, но не называла имени того, за кого молила. Это, конечно же, был ее брат Хар. каким грубым казался пятак рядом с ее стройным братом, каким сильным, крепким. Вновь она заставила себя отвести от него взгляд. Поскольку Сафо обладала двойным зрением, она видела его таким, каков он есть, авантюристом, лихо скачущим в верхних кругах политики. Этот выскочка, чужак, намеревался править Лесбосом, она была в этом уверена. Ее возмущало возвращение мужской силы. Все 10 лет, пока Лесбос оставался у них в руках, женщины справлялись очень хорошо. Решения их были мудрыми и справедливыми, ну а сейчас, когда мужчины вернулись, все, что было раньше, было забыто. Только она не забыла. Соперники поднялись на свои усыпанные цветами колесницы. Арбитр подал сигнал. Колесницы рванулись вперед, отклонись влево, влево. Она тянулась вверх и вниз, улавливая происходящее лишь урывками, между плечами и головами тех, кто был перед ней. «Тебе видно?» — спросил Алкей. Сафо не терпела никаких замечаний по поводу своего роста. «Конечно», — сказала она. «Хар должен погонять свою правую лошадь, дать ей свободный повод». Алкей выглядел озадаченным. Догадывался ли он, что, говоря «хар», она описывает пятака, который сдерживал колесницу, планируя рывок в последнюю минуту? Свалилась лошадь, сломав ногу о раскрашенный белым камень. Колесница содрогнулась и перевернулась, придавив возницу. Все происходящее потонуло в пыли. «Кто это?» — громко вскрикнула Сафо. «Не Хар, он идет впереди с хорошим отрывом. Он и пятак оба ведут». Песок и гравий брызгали в ездоков. Под животных лился потоками на землю, и раненная лошадь корчилась под колесницей, в то время как человек молчал. Телами, стремясь к цели, возницы сделали последний рывок. Хар был далек от столба и победил пятак. Лицо Сафо горело от стыда. Личным позором она считала то, что один из членов ее семьи побежден этим огромным мужланом. Призом была женщина, искушенная в искусстве любви, стоившая 4 быков. Когда они переместились к берегу для следующего события, Алкей привлек ее внимание к голубю, привязанному к подножию корабельной мачты. Перерезать нить означало победить, промахнуться или убить птицу, проиграть. Затем шло метание копья, и обнаженные тела молодых атлетов были приятны для глаза. Сафо вспомнила, как уже думала на днях, что мужчина хорошо вооружен для любви. Потом следовали состязания по ходьбе. Соперники, чьи тела были упругими и блестели от масла, с напряженными мускулами согнулись на старте. Сафо изучала их поджарые бедра, вздувшиеся икры, стройные щиколотки и свисающие любовные органы с оттянутой и надежно закрепленной крайней плотью, чтобы защитить их мужское достоинство. И из-за этих-то орудий, входящих в тело женщины и рассекающих его, они заслужили право быть повелителями надо всеми. Какой бог так распорядился? Это было странной претензией. Почему такие качества, как более крупный и сильный, предпочитаемы изящному, более доброму? Почему мир повсюду под властью мужчин, которые не дают места женщинам и даже решают их судьбы? Главным призом был серебряный кубок, тонко сработанный финикийцами из-за моря. Второе место приносило крупного быка и талант золота. Оно досталось брату Сафо Эвригию, названному в честь дяди, в доме которого они жили. Теперь в позицию вставали метатели диска. Сафо вспомнила историю Аполлона. И именно на таких состязаниях он случайно убил своего друга Гиацинта, который умер у него на руках. «Увы, увы!» — вскричал Аполлон. И там, где упал его друг, вырос цветок гиацинт с восклицанием «увы», выгравированным на каждом лепестке. Заключительными соревнованиями дня были состязания по борьбе. Снова внимание Сафо было приковано к пятаку, который, отдохнув от утреннего напряжения, выступил вперед, чтобы испытать свое искусство, как с Феноном Афинским. Сафо видела дикую мощь его тела, обнаженные блестящие мышцы льва. Его грудь вздымалась, когда он обходил своего противника, высматривая слабое место. Они на пробу схватились и разошлись. Противник сжал хватку, но Питак разорвал ее. Снова они сцепились с быстротой Зевсовой молнии. Толпа возбужденно наблюдала за вихрем их тел в позах, напоминающих секс. Чувствуя эротическое возбуждение зрителей, оба мужчины возбудились, как жеребцы. Толпа с пронзительным криком выразила свое удовольствие этим доказательством мужественности. В следующее мгновение один из борцов оказался на земле, поверженный, потеющий каждой порой и стонущий. Питак дал ему ужасный удар под колени и свалил. Присутствующие издевательски завопили, когда вывели старую козу. Затем последовал свист и хохот, когда поверженный борец неуклюже поднялся на ноги и с досадой увел свой приз. Победитель Питак был награжден золотым двойным кубком ручной работы. Он стоял, медленно поворачиваясь, чтобы его разглядели. Сафо гадала, кубок или его великолепный торс. Сафо вскочила на ноги. Сложив ладони у губ, она крикнула: «А где же твоя сеть?» В ее тоне слышалась насмешка. Последовало секундное молчание, пока не дошел смысл шутки. Головы повернулись к ней, острая на язык, Сафо была права. Смех поднялся вокруг Питака, который, казалось, уменьшился в размерах, стоя здесь, поменяв роль героя на мишень для насмешек. Он развернулся и взглянул на женщину, которая отняла у него его триумф. Все, кто видел этот взгляд, поняли, между поэтессой и силачом началась война. Сафо улыбнулась ему. Она знала, что он способен на неправые дела, и что он не имеет стыда, и что теперь он был ее враг. Как врагу она сможет противостоять ему? Но если бы он обратил к ней свое тело и страсти, она стала бы его рабыней, а этого не должно было случиться. Крупный торговец Меланхр был объявлен тираном Лесбоса. Он стал суровым, жестким правителем, и стало модным цитировать Сафо: «Нельзя согнуть одеревеневший ум». Меланхр поступил еще хуже, приняв принцип спартанцев. Никто не принадлежит себе, но все государству. Сафо гадала, изолирует ли он теперь женщин и отберет ли у них детей. Она видела, что все данные привилегии могут быть без объяснения отобраны. Но что заставляло глухо роптать простой народ? Так это налоговые законы, насаждаемые с новой силой. Даже аристократия критически относилась к жестким методам Меланхра, и против него зрели заговоры. В тавернах мужчины сидели голова к голове. Во многих богатых домах проходили встречи, завершавшиеся поздней ночью. Алкей и его брат Атрей часто собирались в доме тети Сафо. Сафо сидела с ними и Хараксом над пряными анчоусами и крапивой, жареной в масле, попивая вино и говоря о бунте. Была у нее на уме мысль, которую она не высказывала остальным. Ее позиция была уникальна, она признавала это. Была ли она единственная из женщин, приглашена, потому что являлась сестрой Харакса, хорошим другом Алкея, из-за того, что это был дом ее тети, или потому что она была Сафо? Пока она не была совершенно уверена, она держала свой вопрос при себе. Атрей стукнул кулаком по столу. «Значит, мы согласны. Тиран Меланхр и его пожирающий взятки консул должны уйти. И сегодня вечером должен прийти тот, кто поможет нам это исполнить». И кто же, как не Питак, в этот миг показался в дверях? Сафо не могла поверить своим глазам. Дрожа, она поднялась на ноги. «Ты здесь без приглашения, господин?» «Сафо», — запротестовал Харакс, — «ведь законы гостеприимства крепки». Ее маленькое личико стало белым, как погребальная маска. «Я говорю то, что думаю». «Он наш гость», — сказал ее брат. «Здесь, по моему приглашению. И я напоминаю тебе, сестра, что всякий гость от Зевса. И когда эта формула не смягчила ее, Атрей сказал: «Питтак — это наш шанс избавиться от Меланхра». Сафо не уступала. «Взгляните на него. Я его оскорбила, а он стоит здесь, желая услышать больше». Питтак словно обратился в камень. Он не знал, как бороться словами. Он не знал, как бороться с женщиной, особенно с такой, которая так жестко бронится. Атрей пришел ему на помощь. «Сафо, я, Анихар, пригласил Питтака прийти сегодня вечером. И я скажу тебе, армия с ним, и он может сбросить тирана». Сафо накинулась на него. «Вы, дети, вы готовы обменять тирана Меланхра на тирана Питтака?» Питтак, вновь обретя дар речи, шагнул к ней. «Сафо, лесбосская пивунья, твои слова равно истинны и ложны. Верно, я мужлан. Неподходящая компания для таких, как ты, твои благородные друзья и брат. Неверно, что я хочу возвыситься, подвергая риску все, что я приобрел. Что же касается того, чтобы стать тираном, ты, наверное, сказала это только в шутку». Сафо вернулась на место, ее постоянная находчивость вдруг покинула ее. Она никогда не была так близка к нему. Она наблюдала, как он командует маленькой группой, он все-таки был командиром. Она чувствовала его силу, не только его личности, но и мыслей, которые он излагал им. Питтак говорил о демократических целях, о совете, где все голоса должны быть слышны. «Даже женские?» — спросила Сафо, высказывая мысль, которую она так долго подавляла. «Сафо?» Хар был смущен. «Какой бог вложил в твою голову подобные безумные идеи? А кто, по-твоему, управлял Митиленой все эти долгие годы?» Но именно Питтак, взвешивая слова, сказал: «Это хорошо, если голос женщин будет услышан. Разве из головы великого отца Зевса не появилась стремительная Афина?» Разговор вернулся к разным проблемам, стоявшим перед городом, и как лучше с ними управляться. Сафо задумчиво сидела в стороне, не принимая в нем участия. Она думала о том, что Питтак хорошо сказал, лучше, чем Хар, а остальные вообще ничего не сказали. Теперь новый молодой тиран, полный кипучей энергии и мужественности, мог бы действительно оказаться более великодушным по отношению к женщинам. Она извинилась и вышла. Подобно статуе, она сидела в своей комнате, ожидая, когда прервется собрание. Затем она потянулась за плащом и выскользнула из дома, пройдя ряд внутренних и внешних ступенек. Зная привычки семьи и слуг, она смогла избежать столкновения с ними. Незамеченной она достигла внутреннего двора, двигаясь украдкой вдоль стен, подняла щеколду и бегом на улицу. Так она делала еще в ту пору, когда она была ребенком, когда хотела сбежать. Она чувствовала, как ее тяжелые волосы ритмично бьются о плечи, когда она бежала по ночному миру. Но сегодня ей не удавалось прогнать множество впечатлений, смешавшихся в ней. Она ошиблась, и Питтак великодушно простил ей публичное унижение. Как хорошо он сказал о стремительной Афине, к советам которой склоняет слух и великий Зевс. Правда ли, что он не думает становиться тираном? Возможно, ему придется это сделать.